Глава 17. Вызванный 4. Тук-тук-тук. Простучало рядом с моей головой. Я машинально отметила, что наконечник у трости металлический, украшенный рунами. Очень хорошая трость. Девиз рода Блау «Ложись под врага»? Наверное, меня уже подводит память. Старая карга смачно сплюнула и посеменила прочь, шаркая ногами. Спасибо, что плюнули не в меня. Хотя утерлись и пошли дальше. Я закрыла глаза и начала тщательно возводить внутри сплошной эмпатический щит. Стена. Слишком низко. Горный хребет размером с Лернейскую гряду. Заполировать? Дышать без чужих эмоций внутри стало немного легче. Если бы с такой же чистотой, как эмпатия, у меня включался какой-нибудь более полезный родовой дар, была бы счастлива. Щит не выдерживал. Тоска, страх, отчаяние, безнадежность накатывали волнами, как прибой, и уходили. Увеличить горы выше, выше, еще выше, до самых небес, выше! «Шакти хочет говорить, госпожа». Рядом со мной на колени опустился тот самый менестрель из труппы, который помогал тащить высокую сиру. Кастрат? Голос выше и мелодичнее, чем мой. Легкий акцент, и только пустынники говорят о себе в третьем лице. Я кивнула. «Шакти понял, что госпоже нужно усилить купол. Шакти знает, чем». Он помолчал, подбирая слова. «Почти такой же сильный, как звезда». «Звезда Давида?» Я подпрыгнула. «Не звезда, но сильный. У нас под сценой». Он показал в сторону. «Шакти, говори точнее. Есть артефакт? Сильный, под сценой?» «Шакти видел, как мастер активирует артефакт перед представлениями. Его хватало на 4 действия с иллюзиями и стихиями. Может выдержать и 8 действий, но мы не ставили таких длинных пьес». Претор присел рядом. «Шакти покажет, как достать». «Они почти успели. Я чувствую готовность рунного круга. Нам нужно продержаться совсем чуть-чуть». Надин пыталась говорить воодушевленно и уверенно. Я поморщилась. Нахлынула новая волна чужих эмоций. На сей раз возбуждение, восторг и много-много надежды. «Идем!» — Претор хлопнул по плечу Шакти. «Немедленно!» «Нога! Не помешает?» Я еще раньше обратила внимание, что Претор Марий прихрамывает. «Старое ранение. Я сдаю нормативы, и поверьте мне, леди Блау, бегаю быстрее многих молодых!» Он подмигнул мне. «И еще!» На его ладони взвился маленький воздушный смерч. Элементальщик 7-го круга? Поскольку претеров ниже уровнем не назначают. Сейчас можно бежать быстрее, по прямой. Молнии нет, у них действительно может получиться. Я показала пальцами в небо, на черный зев открывающегося ока. «Следите, если вызванный узреет вас!» Претор коротко кивнул. «Знаю, успеем». И Шакти с Марием побежали. Ловушка над центральной площадью сжалась уже настолько, что от того угла конструкции, где был спрятан питающий артефакт, оставалось не более 5 шагов до жадно трещащих в ожидании свежей крови силовых линий. Очень опасно. Вся толпа прилипла, наблюдая к одной стороне купола. Фэй-Фэй покусывала губы. Надин молилась. Старушки и дамы осеняли себя крестным знамением. Дети просто молчали и широко таращили испуганные глазенки. «Успеют или нет?» «Добегут обратно! Или нет?» Возились они несколько мгновений. Но мне показалось, что прошла целая вечность. Сначала раскидали мусор, потом отламывали что-то, потом Шакти нырнул вниз и залез под сцену почти полностью. Марий нетерпеливо косился в небо, поддерживая на руке плетение воздушных чар. Видимо, для самоуспокоения, потому что против вызванного любые атакующие плетения бесполезны. Только экзорцисты вместе с мастерами формаций могут закрыть прореху между мирами. Все произошло в один момент. Шакти вынурнул и с триумфальным возгласом поднял вверх руку с каким-то маленьким кубиком. Грянул гром. Око раскрылось полностью, и торнадо рухнуло с небес прямо на землю. В куполе тряхнуло так, что мы попадали оземь друг на друга, путаясь руками и ногами. «Претор! Марий!» Кто-то кричал. Торнадо вращалось, затаскивая в свое нутро все, что попадалось на пути. Мусор, тела, куски дерева и металла, цветы, газеты — все шло в ход. Разъявленная голодная пасть поглощала все, до чего дотягивались потоки воздуха. Короткий вскрик, и Шакти унесло внутрь, прямо в центр воронки. Мы смотрели, как маленькую фигурку в сером хитоне мотает из стороны в сторону, сталкивая по пути с обломками и мусором, поднимая все выше и выше к открытой пасти ока, пока, наконец, он не исчез внутри. Его засосало. Око сожрало Шакти. Это была последняя жертва. И преграда между мирами истлела полностью. Вызванный явился в мир. Из ока начали выползать, заполняя все пространство в небе, живые черные щупальца силы. Люди любят давать привычные имена явлениям. Но демон — это не более чем овеществленное слово. На самом деле результат любого вызова — это приход в мир субстанции антижизни. Каждый видит свое. Кто-то рогатых демонов эпохи Грани, кто-то огромных умертвий. Сигнальные системы посылают образы, которые просто не способны обработать человеческое сознание. Не способна объять и принять, поэтому подбирается наиболее близкая картинка. Я видела черный жирный сгусток тумана, который кляксами сползал вниз, поглощая все вокруг. Вызванному все равно, что жрать. Любая материя, любая органика перемалывалась и исчезала, навсегда растворяясь в его ненасытной утробе. И он будет жрать. Жрать до тех пор, пока его не остановят. Марий лежал посередине, между сценой и куполом, вцепившись руками в остатки непонятно откуда появившейся на площади кареты. Упало с неба? Вихри неистовствовали. Его снова подбросило и несколько раз перевернуло в воздухе так, что он оказался всего в 10 шагах от круга. И главное, у него в руке был зажат так необходимый нам куб. Он начал активировать заготовку воздушных чар, которую давно держал в ладони, и зашвырнул куб в нашу сторону. Артефакт перекувыркнулся несколько раз и упал в 5 шагах от границы защиты. Сбоили настройки чар. Он что, заранее плел воздушные силки и вообще не собирался возвращаться? Воронка, которая засосала Шакти, приближалась к Марию, постепенно сужая круг. Претор отсалютовал нам тем, кто в куполе, приложив сжатый кулак к груди, прощаясь. Псаков герой. Он приготовился умирать. Деревянный кругляш моего артефакта на груди нагрелся, вспыхнув серебристым вечным огнем великого. В ушах загремели барабаны, перекрывая все звуки вокруг. Говорят, что в жизни бывают те самые поворотные моменты, когда время замирает, растягиваясь, и одно мгновение тянется целую вечность. Те самые, которые определяют, ты высший или тварь дрожащая. Те самые, когда ты всю жизнь жалеешь, если этого не сделал, и всю жизнь гордишься собственной глупостью, если решился. Больше всех сражаются целители. У них своя собственная ежедневная битва, которая никогда не заканчивается. Битва за жизнь. За претора Мария стоило сражаться, пока он еще жив. Быть смелым много ума не надо. Скорее наоборот. Я облизнула пересохшие от страха губы, собираясь с духом, чтобы сделать первую действительно глупую вещь в этой жизни — выйти из ока бури, когда граница миров уже истаяла. Прыжок. Второй. Разворот. Схватить. Артефакт. Перекат. Прыгнуть к Марию. И в этот момент вызванный узрел нас. Мы были за пределами ока бури. Направленное внимание было непереносимым. За долю мгновения меня разобрали и собрали заново. Просветили все уголки сознания, мысли и устремления. И вынесли вердикт. Еда. «Кушать! Кушать! Кушать!» Этот момент мне потом будет часто сниться, повторяясь, как заевший артефакт образов, картинка за картинкой. Вот я хватаю куб и прыгаю к Марию. Нас видит вызванный. И от большего отделяется маленькая клякса, которая ядовитой черной стрелой летит в нашу сторону. Мы замерли в ожидании смерти на черном острие. И это мгновение растягивается бесконечно. и повторяется много-много раз с разных ракурсов. Все переплелось. Я и Марий, я и Купол. Та жизнь и эта. Вот я пью вместе с легионерами, и дядя ведет меня вниз к источнику принять родовой дар. Все смешалось. Неизменным осталось только одно. Я Ваю Блау. Я чувствовала глубокое умиротворение, прощаясь с этой жизнью. «Сожалеешь?» Этот вопрос всплыл в моей голове в виде неясного образа. «Сожалею о чем? Что не осталось в круге и так глупо?» «Никогда. Если была возможность спасти...» Мы замерли в ожидании смерти, и в этот момент деревянный кругляш амулета на груди полыхнул серебристым щитом, встретившись с черной стрелой вызванного. Артефакт великого наконец-то сработал. Тряхнуло так, что нас отбросило на несколько шагов. Конец черного щупальца расплавился в вечном огне, а остатки быстро-быстро всосало обратно в око. Воздух наполнил звук запредельного уровня, который резонировал внутри, разрывая барабанные перепонки. Вылетали стекла, взрывались бутылки, лопались бокалы. Вызванный ярился и тосковал по своей утраченной части. Обратный путь мы преодолели в несколько мгновений. В купол влетели кубарем, собрав на своем пути все лужи и мусор. Я пробороздила носом брусчатку и выронила кубик в чьи-то быстро подставленные руки. Надин что-то говорила. Я видела, как открываются и закрываются губы, но ничего не слышала. Из ушей текла кровь. Фэй-Фэй контролировала артефакт защиты и улыбалась мне. Претор Марий был не в себе. Он хохотал и смачно перецеловывал все, до чего смог дотянуться. Булыжники площади, старушку, ремесленников, детей. Мальчишка Тиров присел рядом со мной, привалившись плечом. Сдунул с лба длинную челку, немного подумал и показал небу неприличный жест одним пальцем. Старушка в ответ неодобрительно качнула головой. Крайне, крайне неприличный жест. А потом, переложив трость в другую руку, тоже гордо подняла руку с оттопыренным средним пальцем вверх. «Мы справились».